Глава 45. Ее дом исчез. От него не осталось и следа. На этом месте теперь возвышался другой, многоквартирный 15-этажный дом с узкими окнами и с балконами с черными перилами. Парусиновые навесы над ними были стального цвета, ни тебе ветхого драного тряпья, колышущегося на проржавевших балкончиках в лучах закатного солнца, ни собак, дремлющих в дверных проемах. Вместо увядших и увядающих цветов ровные ряды ядовито-зеленых искусственных кустарников. Была там и подземная парковка, на нее указывал знак. Парадная дверь с виду была тяжелая, камерный и видеомонитор обеспечивали безопасный проход во входную галерею. Ты ожидал застать все те же палатки, обломки каменной кладки, брошенные машины, тлеющие огоньки небольших пожаров. Тут ты глянул на свои ноги и увидел муравьев, они были повсюду. Они облепили твои ноги, ты отскочил в сторону и стряхнул их с ног и двинулся дальше. Все стало другим, кроме тебя. Ты миновал ресторанчик, где когда-то посетители, покуривая, играли в нарды. Правда, теперь он превратился в сверкающее лоском современное кафе с дюжиной плоскоэкранных телевизоров. Старики, взгромоздясь на табуреты, скребли защитные полоски на билетах моментальной лотереи и следили по электронной контрольной панели за чередой постоянно меняющихся цифр. Подростки, примостившись за пластмассовыми столиками, давили на кнопки мобильных телефонов. Старую мраморную барменскую стойку заменили на круглую стеклянную будку с торчащим изнутри лицом. Старики потягивали кофе из пластмассовых стаканчиков. Вместо пыльных трубок светильников теперь ярко сверкали новенькие жужжащие светодиодные трубки. Ты пошел дальше. Светила луна, блеклая и плоская. Низенькая стена, грозящая осыпаться сверху, была испещрена каракулями и какой-то мазней. Ты подошел к стене, прикоснулся к ней и почувствовал слабый отклик города, который когда-то любил. Ты остановился у ресторанчика, куда тебя однажды водила Ребекка. В окно ты увидел, что главный зал был как будто закрыт. На столиках стояли перевернутые стулья. В уголках, где когда-то вы с Ребеккой сиживали в плетеных креслах и разговаривали допоздна, валялись рабочие инструменты и всякое тряпье. Ей нравилось курить твои сигареты. Тогда ее улица была заставлена мусорными баками, и под ними спали собаки. Баки оставались открытыми, и сверху по ним, по самому краешку, чудом сохраняя равновесие, лазали бездомные кошки. Крались они осторожно и бесшумно. Колдовавший в ресторанчике у жаровни повар бросил на тебя подозрительный взгляд. Ты вошел и попросил порцию сувлаки. Он наклонил голову, взял из стопки лавашей одну лепешку, потом повернулся к жаровне и нарезал немного мяса. Сдобрив мясо вместе с картошкой фри и йогуртом, он завернул все это в лепешку и передал тебе в бумажном кульке. Ты осведомился, можно ли где-нибудь присесть? Он кивнул на греческий манер, что означало «нет». Ты смутился. «Вон там», — буркнул он, указав ножом на гору коробок, стареньких компьютеров и пластмассовых ящиков, заполонявших уголок, где когда-то обреталась твоя любовь. Ты ел, стоя за дверью. Мимо тебя сновали люди. Сувлаки был теплый и очень вкусный. Но каждый кусок застревал у тебя в горле. Насытившись, ты купил в палатке сигарет и направился обратно к ее дому. Сидя на лестнице, ты дымил без передыху, хотя до этого не курил целых 2 года. А потом ты прилег и расплакался бесшумно, прикрыв лицо ладонью. А когда открыл глаза, было уже темно. Ты уснул, тебя растолкали 2 полицейских. Один из них с дубинкой что-то сказал, другой рассмеялся. Потом спросил по-английски, что ты тут забыл. «Просто спал», — сказал ты. «Вы здесь живете?» — поинтересовался тот, что с дубинкой, обводя ею балконы. «Жил когда-то». Они перебросились парой слов, потом стали прислушиваться к своим рациям. Их любопытство к тебе, похоже, остыло. Полицейский без дубинки достал блокнот. «А теперь вы где проживаете, в гостинице или снимаете квартиру здесь, в Афинах?» Ты кивнул. «У вас есть документы?» «В гостинице?» «Тогда пошли». Они подняли тебя, проводили к синей полицейской машинке, усадили на заднее сиденье, а сами разместились спереди. Потом закурили и быстро затараторили по-гречески. Правда, о чем они говорили, ты не понял. Полицейский с дубинкой сидел за рулем, а его напарник наблюдал за тобой в зеркало заднего вида. «Вы хотели кого-то проведать?» «Да», — сказал ты. «От табачного дыма тебе стало тошно. Они посмотрели на тебя и малость стушевались, словно не зная, как быть дальше». «И кого же?» — спросил тот, что был за рулем, сменив презрение на неподдельное любопытство. «Девушку, которая там жила». «Ее не было дома, она там больше не живет». Они оба кивнули. «Я просто скучаю по ней, вот и все». «Любовь с гречанкой — дело мудреное», — сказал полицейский за рулем, «особенно для иностранца». «Его напарник предложил тебе сигарету, ты закурил, и тебе стало хуже». «Когда вы подъехали к гостинице, они велели тебе выйти из машины. А как же документы?» «Забудьте». «Ты, заперся в своем номере, сбросил с себя одежду, голышом опустился в ванну, открыл оба крана, полилась вода, едва теплая. Потом она стала совсем холодная, ноги и живот у тебя вдруг пошли пятнами. Ты протянул руку, выключил оба крана. И так и остался сидеть, дрожа всем телом, в воде, заполнившей ванну лишь на несколько дюймов. В свечении светодиодных ламп у тебя на лице проступили красные прожилки. Руки загорели на солнце, под ногтями было черно. Тебе захотелось выбраться из ванны, но ты даже не мог пошевельнуться. У тебя появилось необоримое ощущение тошноты, подступающей к горлу. Дрожали руки, обжигающий жар. Ты выскочил из ледяной воды, поскользнулся и упал, больно ударившись о мраморную плитку, и тут тебя вывернуло наизнанку с протяжным омерзительным рыком. Пол был испачкан, руки у тебя тоже. Прогорклая вонь жгла огнем, тебя опять вырвало, нос забило, горло горело. Тело твое отторгало город, который породил тебя таким. Отныне жизнь твоя будет такой, какой ты рисовал ее в своем воображении. А прошлое переродится в нечто совершенно новое. Конец книги второй.